Слава Господу за то, что Господь продлевает это благословенное время, когда мы можем приходить на наши места общения при лице Господне, молиться о том, чтобы Господь дал свое слово, чтобы Он помог его понять и вложить в сердце. Потому что действительно, сегодня брат Сережа подчеркнул, что даже в настоящее время, когда люди считают, что расцвет цивилизации достигли определенных вершин познания, и тем не менее во многих местах нашей планеты это слово Господне не просто не принимается, но его пытаются уничтожить. А это значит, что дьявол его очень сильно боится. Мы иногда думаем, что люди, которые воюют против Господа или которые как-то враждебно относятся к кому-то, к какой-нибудь другой причине, мы ищем, почему это так, но очень часто оказывается со страха за себя, чтобы поднять свой собственный авторитет и так далее, и так далее. Не знаю, я в преступном мире никогда не был. Может быть, я немножко и ошибусь, но говорят, там особенно жестокие люди маленькие, которые щупленькие. Они особенно беспощадные, потому что у них нельзя, нет возможности авторитет завоевать, то они жестокостью завоевывают, какой-то бескомпромиссностью и так далее. Не знаю, может, я ошибаюсь, я только немножко по разговорам знаю, но обычно говорят, это так. Даже там, в том мире, люди крепкие, сильные, они иногда бывают более такие мягкие, если можно так выразиться об этих людях. А вот эти маленькие, они всегда вот такие неуправляемые и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не надо думать, что сегодня дьявол воюет, потому что он такой уже сильный, просто он боится слова Господня. Потому что через него люди получают спасение. И это не мои слова, я просто напомню то, о чем написано. «Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И потому я не удивляюсь, и соблазна никакого нет, когда апостол Павел, или русский сказать, апостолы, в древнее время, когда в первой церкви стали случаться конфликты, там вдовицы из стран языческих были обделяемы евреями, еврейскими служителями, то он сказал, мы этим заниматься не будем, апостол Павел сказал. Негоже нам это делать. Почему негоже? Не потому негоже разбираться с чем-то. Он говорит, негоже оставить Слово Божие. Потому что если заниматься этим, то этим не будешь заниматься. Он говорит, вы этим занимайтесь, выберите себе людей, занимайтесь этими разборами, а мы, говорит, будем проповедовать Слово Господне, ну и ходатайствовать, и молиться. И никто не соблазнился. Наверное, если бы я сегодня сказал за кафедры, я ничего разбирать не буду, я буду только проповедовать социальную. Вот уже вырос, уже ничего не хочет, один только кафедру дай, и еще больше ничего и делать не хочет. А там нисколько не удивлялись. Все поняли это так, как надо, потому что знали именно цену учению. Ведь, по сути дела, сегодня очень много конфликтов или раздел на деноминации, даже христианские, только потому произошел, что нет единого понимания Слова Божия, нет единого учения. И я думаю, вы и спорить в этом вопросе не будете. Именно это так. Мы сегодня, христиане, не делимся по зарплате или по образованию мирскому. Один понимает так, а другой понимает так, а третий понимает так. И одни не принимают других, двое вместе не принимают третьих. И получается вот такое деление. Почему? Слава Божия. Нет вот единого понимания Слова Господня. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы мы, пока есть вот это время, покуда Бог дает нам его, чтобы мы насколько это возможно, попытались углубиться в него. Потому что человек, который не пустил глубокие корни, не имея твердого основания, его очень легко переубедить. Показать на одно, на другое, на третье место. И все. Человек стоит и уже не знает, правильно я понимал, неправильно понимал. А кто его знает уже теперь? Это ж такие люди авторитетные говорят. Ну как? Да еще говорим, это уж написано было. Это уж было написано. Уже у нас раз написано, то это значит уже все. А на самом деле это уж не так. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, и чтобы это слово, которое мы сегодня читаем, чтобы оно было посеяно в сердце нашем, без всякого предубеждения. Потому что слово Господне, которое прозвучало и было услышано, но не растворено верою, оно не принесет никакой пользы. Это будет просто проведенное время, это будет отрезок пути христианского пройденный, но во время которого не обогатилось сердце наше. Поэтому давайте будем благодарить Бога за время, которое Бог дал нам, потому что оно действительно не всегда будет продолжаться. Я когда-то помню, жил еще в Нешвиже и тоже проводил разбор. И однажды я еще сам не думал, что я опять буду переезжать в Барановичи. Вроде бы у меня намеков таких не было. Но уже там где-то вне моего разума уже шла какая-то работа, что надо было уже переехать назад сюда. Хотя я и жил раньше в Барановичи, потом пришлось переехать туда. Ну и однажды Господь говорит, я как раз в то время уже откровение Иоанна проходили, говорит, постарайся кончить, потому что скоро этого времени не будет. Скоро ты не сможешь проводить разбор. Но я думаю, почему я не могу проводить разбор? А потом переезд. Там, значит, дом, продают дом, это не мой дом, у меня денег нет, надо переезжать сюда назад. Я сейчас помню, подходит один из братьев, он где-то, я там года три проводил, а он как-то не имел возможности. И говорит, вот, брат Николай, уже когда ты начнешь другое Евангелие или кончишь, уже и я буду приходить. Я думаю, уже поздно. Уже поздно тебе проходить. Все. И потом, наверное, месяца два-три прошло, и мне пришлось переезжать сюда, назад, у Барановича. Поэтому я не думаю, что разбор может быть прекращен от того, что меня не будет или кого-то не будет. Но я знаю, что наступит такое время, о котором Господь говорит неоднократно, придет такое время, когда двое не сможете собраться вместе. И тогда уже будет поздно. А пока Бог дал нам такую возможность, и не преследует нас никто, и не гонит, и, наверное, даже и намеков нет на то, что такое может быть. Но если Господь сказал, то будет. Если вы помните, жил такой брат, Михалко его звали. Это не тот Михал, который большой, крупный был, который костоправ был, а другой был. И когда они молились где-то там, у него в доме, то Бог сказал, говорит, вот, говорит, теперь я уже приблизительно передаю, я точно не помню то слово, которое было, но вот придет время, когда вот где вы молитесь, говорит, ничего не будет, яма будет. Вот на этом месте будет яма. Ну, встали и говорят, ну как это яма будет, будет яма или не будет. А он сказал так. Если Михалку сказал, то не будет никакой ямы. А если Бог сказал, то будет яма. Потом прошло время, хутора снесли, он на хуторе жил, и на том месте вырыли траншею, там было картошку ссыпали, копцы были. Как раз на том месте, где его дом стоял. Поэтому он и сказал, если Михалко сказал, что будет яма, то не будет. А если говорит, Бог сказал, то будет яма, будет эта яма. Поэтому если люди сказали, то не будет. И если Бог сказал, то если даже это нам неудобно вразумительно и неприемлемо, то будет. Я помню в свое время, где-то, наверное, был этот период с 70-го года, вообще я показался в 71-м году. Это где-то было, ну, в промежутке 71-й год и 80-й. Может, 75-й, может, 76-й. Я когда-то, помню, был один из братьев с Прибалтики. Если вы помните, Николай его звали, такой невысокого роста. Кто пожилые, то помните, кто молодой, не помнит. Я его помню немножко. И вот через него было сказано, а в то время очень сильно прижимали верующие. И было такое слово, вот придет время, когда вот в вашей местности и вообще вот этой стране Евангелие будет проповедоваться на улицах, на стадионах, в учебных заведениях. Ну, вообще прослушать, сказать, что у нас такое будет. Это, наверное, не совсем нормальное положение, как пророков этого пророка. А потом прошло довольно немало времени. И что, было такое или не было? Было, было. А еще когда раньше было сказано, когда еще на Грунтовой были, это уже я сам даже не слышал. Я тогда не ходил в церковь, но где-то, наверное, может, где-нибудь в 40-м году, может, чуть-чуть позже, было сказано, что проповедники с этой церкви будут проповедовать по всему миру. И кто мог тогда поверить этому? А сегодня это так? Где только наших барановичских нету? По всему миру. И в Америке, и в Германии, и, ну, в Испании я не нашел, но там Спинская есть. Куда ни поешь, кругом свои люди. Кругом свои люди. Вот пришло такое время. А кто мог подумать, что это действительно может быть? Да у нас при такой системе, я помню, что где-то 87-й год, 88-й, когда уже эта перестройка началась, как сейчас помню, в то время Черненко уже был, то есть они же там менялись очень быстро, когда умер Брежнев, то они один за другим менялись быстро. Вызывают меня, на комбинате я работал, вызывают у портком, и говорят, кто из вас распустил такие слухи, что Черненко умрет скоро? Что он вам плохого сделал? Я говорю, да я вообще первый раз от вас слышу, что Черненко скоро умрет. Я вообще не знаю этого. И я к чему соберу речь? И потом вызывают горисполком, и опять, да что вы говорите, что Черненко умрет? И что-то, значит, переменится. Нам уже, значит, 70 лет прошло, кто что может поменять? Вот настолько были уверены, что ничто не поменяется. И вдруг через пару лет почти бескровно все настолько поменялось, что действительно, ну, кто бы мог подумать, что так будет. Но я к чему свожу все это? Что во все времена почему-то считали, что все беды и все слухи от верующих идут. Это они выдумывают, это они говорят почему-то. Думаю, ну какая мне разница, кто там будет, Черненко или еще кто-то. Я об этом думаю. Я тягай, кручу там редуктора, ремонтирую. Мне до них что там будет? Но вот всегда вот где-то направляли, стрелки переводили. Я сегодня не знаю, кто такие слухи пустил. Ну, кто-то же их распустил, эти слухи. И мгновенно разнеслось, давай нас тормошить, зачем бы так говорить, а я знать не знаю, в голову мне не пришло. Понимаете, как вот часто меняется время, но, и как бы там ни было, но что Бог говорил наперед, открывал, все оно приходило в исполнение. И даже если это было неудобно разумительно, если даже по-человечески невозможно, то оказывалось, все так просто оказывалось. Ну как просто? Для Бога все просто. Для нас и сегодня люди думают, как это произошло, а как такая империя могла распасться, как это могло. Но факт остается фактом. Факт остается фактом, что это так. Поэтому я просто обращаю еще раз внимание на Слово Божие, чтобы когда у нас еще есть свободное время, чтобы мы запасались им. Потому что не всегда так будет. Я не хочу, чтобы были трудности. Я даже не пророчествую что-нибудь, я хочу, чтобы их не было. И молюсь о том, чтобы их не было. И это естественно для нас. Мы хотим жить свободно и спокойно. Но то, что Бог определил, оно обязательно пройдет. И никто этого не отменит. И поэтому я все вот это начало сегодня связываю с тем, вот с той темой, очень длинная тема. Если вы заметили, то об этом идолослужении уже сколько разборов идет речь. И не я обращаю внимание на это. Если бы я, допустим, по всей Библии повыбирал эти места, и одно за другим, то сказали бы, это специально что-то приготовил. Но я совершенно ничего не выбираю. И если, допустим, где-то, в какой-то церкви, допустим, я что-то говорю, и может прийти такое в сознание, такая мысль, что специально для меня, для нас, то здесь сегодня я иду по порядочку. Я ничего не могу выбрать. Я дохожу до текста, и хочешь не хочешь, я обращаю внимание на этот текст, а не на какой-то другой. И поэтому, вы помните, что на прошлом разборе мы опять эту самую тему затрагивали. И здесь основная мысль сквозит какая? Что люди сами делают для себя идолов. И даже могут их сделать из тех вещей, которые Бог предназначил для пользы, и совсем не планирует, чтобы они стали идолами и богами. Вы помните, я сегодня еще раз напомню. Значит, вот это место Писания. Одно из них – кузнец делает из железа топор. Ну, и там написано. Можете смотреть, там, наверное, у вас где-то есть, нету сегодня. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его. Ну, что значит делает? Он же делает что-то полезное. Он полезает бесформенную, берет глыбу железа. Ну, глыба это уже не глыба, это, наверное, глыба это что-то огромное. А так просто какую-то заготовку. И, говорит, трудится. И сильными ударами, точными распаляет на огне и делает топор. Но дальше Писание говорит, ну от этого он становится голодным и бессильным. И уже даже этот топор ничего не даст, если он голодный и бессильный. Оказывается, ну а еже были не только топоры, которым, допустим, рубят деревья. Были же топоры боевые, я не знаю, о каком топоре здесь идет речь, о боевом топоре или еще о чем-то. Но и очень часто люди, вы знаете, на что надеются? Надеются на свое оружие. И оно становится для него идолом, это его оружие. Но не всегда оно работает. И вот, говорит, еще он и сделал топор хорошо, но сам бессильный стал, то что польза с этого топора? Но что пользы с этого? Он ничего не сможет делать без силы. Или, допустим, второе место читал. Плотник выбрал дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. И дальше мы будем читать. Бог это дерево произрастил для того, чтобы человек мог воспользоваться им. Жарить, стол себе сделать, наверное. А человек берет, и одна тонкая линия, и здесь полезно стало, а здесь красивое. Но это идол. Это идол. И ценность его не в том, что он очень красивый. Вернее, не в том, что идол имеет силу, а в том, что потрудился. И почему сегодня вот статуэтки все имеют вес какой-то за большие деньги? Как произведение искусства. И вот это произведение искусства никак нельзя сравнить с идолом. Или лучше сказать, с Богом нельзя сравнить. Это всего лишь произведение искусства. И всего лишь. Красивого вида. И всего лишь. Я, помните, рассказывал. Я опять повторю. Вот как люди часто не понимают этих вещей. Одна из сестер наших, она уже в вечности, зашла к своей подружке, к соседке, в дом. И смотрит, а у нее стоит статуэтка. Ну, по-польски «Матка Боска Руженцова» называют. Она подошла, ну, как же поговорить надо. Она говорит, слушай, а что это у тебя? Ну, как говорит, что «Матка Боска Руженцова». А я же тебя вот и не видел, где он все был. Говорит, на чердаке валялась. А потом спохватилась, сказала, ну и что ж на чердаке. Вот, а мыло почистила, и есть кому помолиться. Вот, а где она тебя была? На чердаке валялась. А потом спохватилась, что не то сказала, что надо. Да уже, ну и что, уже начинают оправдываться. И вот здесь Бог говорит, вот насколько люди неразумные. А в нашей жизни это очень важно. Вот одна линия жизненная нами проведенная, и до этого было еще в пользу что-то, а с этого времени что-то начинаем обделывать тем тонкими линиями, и уже идол стал. И вы помните, я напоминал, что вообще-то идол становится идолом, потому что мы в нашем сознании его таким сделали. Из-за нашего отношения к нему. Потому я и говорил, что в нашей жизни может идолом для мужа быть жена. Может быть муж для жены идолом. Дети могут быть идолами, хотя на самом деле не идолы. Но наше к ним отношение, отношение сердца нашего, оно делается такими. Костюм может быть идолом. Вы знаете, я знал, правда, ну как знал, я в этом доме был. Это было в Америке. И открывает одна сестра шкаф и говорит, а там, наверное, 300 рубашек висит. Говорит, это же, говорит, сын понавешал. Настолько любит рубашки. Где, говорит, найдет, покупает и вешает, покупает и вешает, покупает и вешает. Говорит, отдает деньги, а зачем? Но я, наверное, не ошибусь. Еще 200 точно висело. Там вот такой огромный шкаф и завешены один на другим. Ну вот по разуму. Но как можно рубашку сделать вещи или, допустим, разные, ну, чтобы так их коллекционировать? Но, и это, знаете, в чем происходит? В разуме происходит идолослужение рождается. Оно в сердце рождается. Так что здесь надо быть очень осторожным и аккуратным. Деньги могут быть идолом. Я в прошлый раз говорил. И не обязательно их иметь много. Но там где-то лежит заначка. Но я не говорю о том, что ничего не должно быть. Наверное, надо все-таки что-то было. Но с другой стороны, живет впроголодь. А вот потом, говорит, когда умер, то в матрасе оказалось этих бывших советских рублей неизвестно сколько. А ходила, жила, чем? Копила. Это идол был. Это был самый настоящий идол. Так что любая вещь может стать идолом. Ходит лишь бы в чем? А полный шкаф одежды. И каждое лето надо просушить, надо нафталином обработать, чтобы оно, значит, моль не щело и так далее. И ходит и любуется, а носит, ну, чуть ли не телогрейку. И я опять-таки не говорю, что должно быть что в костели, то в постели. Я не говорю про это, но все есть свое место. Естественно, я ж не хожу в костюме дома на огороде. Вот что набросил, то пошел. Ну, а сюда уже, наверное, не совсем так уже положено. Поэтому мы уже, допустим, разбираемся. Но, с другой стороны, это не может быть идолом. Почему Господь и сказал, что не заботьтесь о том, что вам есть и пить? Он что имел в виду? Не храните эту еду, которая есть. запасы, сухари сушить, может, когда-нибудь что-нибудь будет. Все равно же ничего не получится. Ну сколько? 3-4 года у тебя этот мешок сухарей полежит, а дальше что? Ну мыши съедят, придет порча всякая и так далее, и так далее. Ничего же не получится, все равно не получится. Поэтому вот почему Господь именно так и говорил? Потому что в нашей жизни от того, что что-то мы делаем идолами, мы сами себя обкрадываем. По сути дела, ну, деньги ж нам не нужны, как деньги. Вы деньги кушать не будете, правда? Вы с ним одежду не будете шить. Они ж нужны для того, чтобы их употреблять на необходимые вещи, которые нам нужны. Необходимые приобретения, которые нужны. И уже тут стоит вопрос, что для себя является идолом? И это вопрос такой, что здесь не скажешь. Я, допустим, не скажу брату Сереже, вот у тебя галстук идол. Он мне не скажет, а я уже должен хорошо проглядеть, что это для меня. Я сейчас помню, когда был вопрос такой, что-то не совсем с одним братом было нормально. И когда стал молиться, Бог говорит, у него есть горделивость в одежде. Вот смотрите, что нам одежда не нужна? Нужна. Но гордиться ею, это уже совсем другой уровень. Наверное, очень низкий. И поэтому вот действительно такой вот липкий вопрос этого идолослужения. Ну и надо думать. И надо думать, а вдруг у меня что-то вот в моей жизни? Может быть, образование. Я часто читаю, я прессу проверяю всю, потому что я нахожу признаки последнего времени. Говорит, а почему развелась с мужем? Говорит, а надо было карьеру, по сути, образование получить, а это мешало. Так все-таки, и любила, и все, но это мешало карьере. Развелись, не могли жить. Значит, что стало идолом? Или образование, или карьера, или еще что-то. Ну, назовите, что хотите. Потому что у всех, у нас, у людей может быть по-разному. И это сегодня очень ярко выражается в жизни. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно в этом вопросе были глубоко думали, были осторожны, внимательны, чтобы не попасть в этот плен, чтобы не попасть в это обольщение, которое действительно ходит всегда рядом с нами. И я, помните, напоминал, когда Павел говорил о тех, которых я раньше говорил, теперь со слезами говорю, они поступают как враги креста Христова. Послание к филиппийцам я просто цитирую. Они поступают как враги креста Христова. Их Бог чрево, и славы их в сраме. Они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Вот и все. Их Бог чрево. Их жизнь материальная, материальная сторона. Поэтому хотелось бы, чтобы мы вот это четко для себя уяснили и в этом очень опасном месте не попадали в плен, не попадали под обольщение различного рода. А если читаем Писание и смиряем свою жизнь, мысли наши и желания, тогда мы прекрасно разберемся, что с нами происходит, что для нас является ценностью. И я просто напомню, я проповедовал на эту тему, ну, не в Барановичах, наверное, говорил, но просто напомню, это, наверное, 5-я или 6-я казнь, и это мгновенно пришло на разум, точно не помню. Я в прошлый раз напоминал, когда Господь сказал, что с этого времени я пошлю все мои язвы фараону в сердце. А градом побил все посевы, разрушил. А говорил, в сердце пошлю все язвы. А почему? Что ж получилось? Что-то ошибка была? Нет. Ибо где сокровище ваше, там что? И сердце ваше будет. А Писание говорит так. Мы дальше будем читать в книге пророка Исаии. Говорит, труды египтян, торговля эфиоплян и советцы, люди рослые, перейдут к вам. То есть идолом для египтян было, значит, их посевы, их труд. Для эфиоплян это торговля. А для советцев, люди рослые, это их физическая сила, физические возможности и так далее, и так далее. Вы знаете, что сегодня есть много спортивных игр, где физические данные, особенно в баскетболе, рост, вес, они имеют огромное значение. Они на них зарабатывают миллионы долларов. И кто-то однажды сказал, что один из известных, значит, баскетболистов, не помню уже, я когда-то читал, но вскользь, то где-то его один час работы, где-то 300 тысяч долларов. Вот один час его игры, это 300 тысяч долларов. Это, я помню, говорит, статья была такая, Бейлор, доллары в твоих ногах. То есть он очень высоко прыгал, выше всех. Вспомнил сейчас по ходу дела. Вот, пожалуйста, что для кого может стать идолом? Вы думаете, вот эти люди, которые культуризмом занимаются, которые для них их тело является идолом, они его шлифуют. И это уже не просто для здоровья, это уже на чем-то на более высоком гораздо уровне, чем просто для здоровья. Хотя Павел сказал, физическое упражнение мало полезно. Он не сказал, что совсем не полезно, но, наверное, не на уровне известных спортсменов. Там они на износ работают, там политики хватает, там всего хватает. Но вот так вот нормально, вот мало полезно. А благочестие полезно, но все, и имея обетование жизни настоящей и будущей. Поэтому пусть Господь благословит нас, я буду читать дальше. Я буду читать дальше. И опять оно будет касаться той же самой темы, я не могу ее оставить, покуда не пройдем по порядочку все. 14 стих. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревнями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. Вот когда идет слово «дождь», то Писание говорит, указывает на Божью работу. То и все это, вот эти все растения, Бог произращает для пользы человеку. И дуб, и ясень, и так далее, и так далее, и кедры, кедровые орешки есть, это очень ценные, считается, даже целебные, и это все Бог делает для пользы. И вот это указание «дождь», вы помните место Писания, это первые страницы Библии, говорят, потому что, что не было на земле, ибо Бог не посылал дождя, и не было человека для возделывания. Вот, Бог не посылал дождя, указывает на Божью работу. И человека не было для возделывания земли. Поэтому речь идет о том, что Бог все сразу взрослым создал. Дал образец всякого растения, всякой травы, всякого зверя и так далее, и так далее. А все остальное уже сегодня, ну, по образцу устраивается. Я об этом напоминал не один раз, потому что это очень важный аспект учения, потому что он указывает на то, что Бог нам и Евангелие дал, как образец учения.